Преодоление трудностей. Никогда не следует винить людей в том, что они не могут справиться с трудностями. На самом деле все дело в чувствительной центральной нервной системе и ослабленных нейротрансмиттерах. Сам человек не слаб. Вы можете быть самым крепким, с самой сильной волей, духом, личностью и характером, но когда нейротрансмиттеры каким-то образом повреждены, вам становится трудно справляться с некоторыми жизненными проблемами. Нарушения работы нейротрансмиттеров характерны для всех, кто имеет дело с МЭСХУ или любым аутоиммунным заболеванием. Нагрузка в виде токсичных тяжелых металлов и вирусов в совокупности создают большое количество нейротоксинов, которые ослабляют нейротрансмиттеры. Когда это сочетается с проблемами надпочечников и другими симптомами, может быть сложно справиться с любым дополнительным стрессом, который возникает в процессе жизни. Не обязательно иметь диагностированные заболевания, чтобы испытывать сложности в преодолении трудностей. Токсичные тяжелые металлы в тех областях мозга, которые помогают нам обрабатывать эмоциональную информацию и сохранять равновесие при преодолении сложностей, могут дополнительно затруднить и без того нелегкие времена. Тяжелые металлы ослабляют активность нейротрансмиттеров. Это может заставить человека уйти в себя или прокрастинировать во время эмоционального стресса, что в результате приведет к тому, что он не сможет просмотреть документ, который должен был, связаться с кем-то, с кем должен был, или вообще разобраться с чем-то. Встречаются также случаи, когда человек может быть очень успешным, с невероятным талантом в какой-то жизненной сфере, но при этом иметь эмоциональное больное место или душевную травму с посттравматическим стрессовым расстройством. Например, суперспортсмен с сильным характером, который каждое утро просыпается рано утром, чтобы пробежать 30 километров, и все же стоит затронуть какую-то тему, и он не может с этим справиться. И опять же, это происходит из-за того, что тяжелые металлы в определенных областях мозга создают небольшие блоки, особенно если у человека есть эмоциональная рана в связи с этой темой. Тяжелые металлы и душевные раны могут случайно сгруппироваться в мозге, в результате чего такую травму гораздо легче спровоцировать. Проблемы с фокусом и концентрацией внимания. Одним из источников проблем с концентрацией внимания и сосредоточенностью является то, о чем вы узнали в подразделе ОСДВГ. Тяжелые металлы, такие как ртуть и алюминий, в срединном канале головного мозга, разбросанные по всему мозгу или и то, и другое. Когда металлы находятся в мозге, они часто гасят электрическую активность, заставляя мозг предпринимать попытки адаптироваться, усиливая электрический выход, что приводит к временным приступам ясности. В результате это оборачивается перегревом, и тогда мозгу приходится резко охлаждаться, что в итоге влечет за собой снижение электрической активности, из-за чего человек снова переживает моменты плохой концентрации. Проблемы с фокусом и концентрацией внимания могут возникать из-за хронической вирусной инфекции, когда вирус, такой как ВЭБ, питается токсичными металлами, такими как ртуть и алюминий, выделяя нейротоксины, которые проникают через кровоток в мозг, насыщая химические вещества нейротрансмиттеров вокруг нейронов или на них. Когда это происходит, электрические импульсы, проходящие по нейронам, замыкаются, что приводит к проблемам с настройкой на выполнение задачи или разговор. В настоящее время в мире наблюдается новая волна опасных синтетических веществ, которые ежедневно производятся химической промышленностью и попадают в окружающую среду, где их глотаем и вдыхаем мы, наши дети и домашние животные. Эти вредные вещества пополняют запасы вирусного топлива и повышают токсичность нейронов, дополняя уже присутствующие токсичные тяжелые металлы и усугубляя уже существующие проблемы с концентрацией внимания. Иногда концентрация внимания и способность фокусироваться как бы сами собой улучшаются или ухудшаются. Одна из теорий гласит, что кишечник имеет самое непосредственное отношение к мозгу, и поэтому его очищение автоматически способствует улучшению ясности ума. Эта теория вводит людей в заблуждение. Реальная причина того, что человек может легче сосредоточиться, когда начинает лучше питаться, заключается в том, что исключение нездоровой пищи устраняет вирусное топливо, что в свою очередь приводит к уменьшению количества нейротоксинов, мешающих деятельности мозга. Дело здесь не только в очистке кишечника и восстановлении в нем бактериального баланса. Вот почему так много нездоровых людей с очень загрязненным кишечным трактом, наполненным бесполезными дрожжами, плесенью, грибками и бактериями, не имеют никаких проблем с концентрацией внимания и сосредоточенностью. А кто-то другой может получить от своего врача чистое заключение о здоровье кишечника. Его анализы кала не вызывают никаких опасений. Он питается очень здоровой пищей, не употребляя никаких переработанных продуктов, и у него нет никаких признаков того, что врачи называют паразитарной активностью или кандидозом, и все же у этого человека могут быть изнуряющие проблемы с фокусом и концентрацией внимания. Проблемы с равновесием и головокружением. Хронические проблемы с равновесием и головокружение есть результат воспаления блуждающего и даже диафрагмального нервов. А это, в свою очередь, обусловлено тем, что вирусы, такие как ВЭБ, питаются токсичными тяжелыми металлами и другими видами пищи, например, химическими токсинами, яйцами и молочными продуктами, а затем выделяют нейротоксины, на которые у центральной нервной системы возникает аллергическая реакция. Кроме того, ВЭБ может напрямую поражать блуждающие нервы, что приводит к тем же симптомам. Поскольку блуждающие нервы проходят в черепе, их опухание может даже привести к отеку ствола мозга, который, даже если он настолько мал, что не обнаруживается при сканировании мозга, может усугубить проблемы с равновесием и сделать их более устойчивыми. Пространственное игнорирование, правостороннее и левостороннее игнорирование. В очевидных случаях, связанных с травмами, пространственное игнорирование возникает из-за повреждения тканей мозга в результате аварий, инсультов или даже химического или радиационного воздействия. Существует также временное пространственное игнорирование, о котором вы, вероятно, не услышите при обсуждении этого состояния. В этом случае проблема с обработкой входных данных справа или слева возникает не всегда. Эпизоды могут возникать периодически, один раз в жизни или с интервалом в 6 месяцев. Одной из причин такого временного состояния является пищевое отравление. Пищевые микробы и токсины, как живые, так и мертвые, могут проникать в мозг, насыщать определенные участки его ткани и вызывать галлюцинации и бред, которые приводят к возникновению кратковременных моментов пространственного игнорирования. Или же временная версия этого состояния может возникнуть, когда человек сильно заболевает в результате вирусной инфекции, попадающей в мозг. Это может быть, например, штамм ВГЧ-6 или еще не обнаруженные ВГЧ-10, ВГЧ-16 или даже агрессивная разновидность ВЭБ. При первичном проникновении в мозг вирус способен выделять огромное количество ядов, и если они насыщают ткани в определенной области, которая контролирует способность ориентироваться без препятствий, это может вызвать временный вариант пространственного игнорирования, более мягкий, чем связанный с травмой мозга. Часто люди, госпитализированные с вирусными инфекциями в головном мозге, испытывают небольшие приступы пространственного игнорирования, которые никогда не диагностируются. Для многих людей с хроническими заболеваниями это отклонение может стать хроническим, выходя за рамки временного и периодического, и может показаться, что оно будет продолжаться бесконечно. Когда вирусное пространственное игнорирование длится так долго, это связано со скрытой травмой, инсультом, несчастным случаем или химическим воздействием в сочетании с вирусным заболеванием. Психоз. Психоз может проявляться на разных уровнях. Крайняя ситуация, когда человек полностью отключается от окружающей среды, почти как если бы он принимал наркотики, изменяющие сознание, когда с ним становится невозможно общаться, он бредит, ему мерещатся какие-то вещи, он потерян, его нет на месте. Если не принимать во внимание в качестве объяснения наркотики, будь то назначенные фармацевтические препараты или рекреационные наркотики, другим объяснением может быть развивающаяся болезнь внутри мозга, например, взаимодействие между токсичными тяжелыми металлами и растворителями. В частности, мы говорим о том, что растворители, находящиеся глубоко в мозге, взаимодействуют с токсичными тяжелыми металлами, что вызывает химические реакции. Психоз обычно не возникает как один большой, острый, тяжелый приступ из ниоткуда. Как правило, он развивается годами, за время которых мелкие приступы постепенно усиливаются и приводят к более серьезным. Чтобы заложить основу развития этого заболевания, обычно требуется три или более вредных металла глубоко в мозге, а затем на сцену выходят правильные химические растворители, которые и вызывают реакцию. Представьте себе химика в лаборатории, который играет с различными металлами, капает на них химические вещества, а затем наблюдает и изучает, какие реакции происходят. А теперь вообразите все эти элементы в мозге, когда они соединяются в процессе реакции. Они могут сделать человека более склонным к психозу. Это состояние часто вызывает каннабис. Уровень психоза зависит от того, как он выращивался и какие химические вещества на него распылялись или добавлялись в почву. При выращивании каннабиса используется множество химических растворителей. Фармацевтические препараты также могут усугубить психоз. Кроме того, многие из них могут вызвать острый эпизод заболевания. Адреналин также часто является частью этого уравнения. Когда человек переживает приступ, это приводит к тому, что адреналин насыщает мозг, вызывая реакцию «бей или беги» и усиливая психоз. А затем он вместе с токсичными тяжелыми металлами и растворителями, находящимися глубоко внутри, поджигает электрическую сеть в мозге, и это может все время поддерживать приступ. Легкий психоз при более низком уровне металлов и растворителей в мозге может возникнуть даже у того, кто хронически болен и слишком долго прикован к постели. Это совершенно нормально и приемлемо. Никогда не следует стыдить человека за то, что во время хронической болезни у него развиваются эмоциональные проблемы, психические расстройства или посттравматическое стрессовое расстройство. Я был свидетелем того, как люди вывихивали лодыжку, застревали на диване на месяц вне своей напряженной жизни и становились настолько расстроенными и обеспокоенными изоляцией и сменой ритма, что у них развивался легкий психоз. Любая болезнь или нарушение обычного течения нашей физической жизни может вызвать это состояние. Кроме того, хронические заболевания могут быть признаком постоянного наличия вирусных инфекций. Это приводит к образованию большого количества вирусных отходов и их мертвых клеток, в результате чего в системы организма поступают ядовитые вещества, которые затем насыщают мозг. В мозге также присутствует аммиак из-за больной печени, вызывающий ослабление пищеварения. Добавьте к этому трудности, связанные с отсутствием удовлетворения от жизни и переживания, что вы живете не так, как хотите жить, и все это может вызвать легкий психоз у каждого из нас. Это не бредовый тип, когда человек оторван от реальности. Это психоз в совершенно нормальном состоянии. Часто людям, которые столкнулись с хроническими заболеваниями, ставят диагноз депрессия, тревожность, психические проблемы, невроз или даже психоз, что создает впечатление, будто все их проблемы находятся у них в голове. Между тем, это физические трудности. Хотя мы только что рассмотрели, почему психоз – это естественная эмоциональная проблема, концентрация на психической стороне хронического заболевания не дает должного эффекта. Прежде всего, необходимо признать физические проблемы людей. То, через что они проходят, часто игнорируется или неправильно трактуется. Людей с хроническими болезнями или травмами почти всегда неверно понимают. Когда методы выживания, к которым они прибегают, чтобы справиться с трудностями, то, что любой из нас сделал бы, если бы оказался в тяжелом положении, называют психическими проблемами, это может усугубить ситуацию. Мы должны помнить, что любой человек может почувствовать себя не в своей тарелке, если его также постоянно не понимают. ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство. СПТС. Симптомы посттравматического стресса. Количество вариаций и уровней ПТСР бесконечно, ведь оно может возникнуть практически при любых обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся. ПТСР – это сочетание физической и метафизической травм. Одним из его аспектов является запечатленный в физической ткани мозга след повреждения клеток от интенсивных электрических разрядов или тепла в одной конкретной области эмоциональных центров мозга. Другой аспект ПТСР – это отпечаток в подсознании и сознании. В физической ткани мозга хранится буквально шар энергии, наполненный информацией, мыслями и воспоминаниями. Это подсознание и сознание – мост между физической тканью мозга и душой. Еще один аспект ПТСР – это одновременно и метафизический отпечаток в душе. Он появляется в результате любого события, начиная от трагедии и заканчивая повседневными трудными испытаниями. ПТСР может возникнуть даже от чего-то сложного или неприятного, что приходится делать ежедневно. Например, от работы, на которой в течение длительного времени приходится выполнять одни и те же однотипные задания, не приносящие никакой радости. Отчасти ПТСР – это попытка души прорваться сквозь энергетический шар подсознания и сознания, чтобы исцелиться. При этом расстройстве метафизическая травма души не остается подавленной или похороненной. Напротив, она проникает в подсознание и сознание, чтобы человек смог преодолеть ее, а затем подсознание и сознание могут обрести свободу от нее, что в свою очередь поможет исцелить душу и поврежденные физические ткани мозга. Степень ПТСР зависит как от градуса душевной травмы, так и от физического повреждения эмоциональных центров мозга. У каждого человека это расстройство протекает по-разному. Еще один аспект, который заставляет людей по-своему реагировать на жизненные события, это то, было ли у них ПТСР в другие периоды жизни, или это их первый жизненный опыт, который послужил толчком к получению первой физической и метафизической травмы. Это также влияет на то, как человек справляется или как быстро он преодолевает свое расстройство. Если у человека, который никогда раньше не сталкивался с ПТСР, случается первый кризис, он может быть более разрушительным, чем у того, кто привык к тому, что все складывается не в его пользу, и при этом разные кризисы на протяжении его жизни вызывали разные уровни ПТСР. Это похоже на то, как человек, знающий, что такое быть больным, может воспринимать новый симптом совсем иначе, чем тот, кто впервые в жизни оказался в тяжелом состоянии. К распространенным триггерам и провокаторам ПТСР относятся постоянные разочарования, предательство, разрушенное доверие, разбитое сердце, утрата, плохое обращение, абьюз, страх, невозможность быть понятым, невозможность быть услышанным, финансовый стресс, семейный стресс, игнорирование кем-то, невыполнение обещания, когда, образно, у вас выдергивают ковер из-под ног, длительный переизбыток адреналинового стресса, экстремальные адреналиновые виды спорта и деятельности, адреналин, связанный с кофеином, фейерверки. Подробнее о ПТСР слушайте в обновленном и дополненном издании книги «Взгляд внутрь болезни». Рассеянный склероз, РС. Существует две основные группы рассеянного склероза. В случае одной группы ВЭБ, находясь в печени, выделяет нейротоксины, которые воспаляют центральную нервную систему, вызывая различные симптомы, приводящие к диагнозу рассеянный склероз. В случае другой группы сам ВЭБ попадает в мозг или его ствол, вызывая воспаление мозга и иногда аномалии мозговой ткани, такие как очаги поражения. Существуют также десятки симптомов, которые могут натолкнуть врача на мысль о том, что у пациента может быть РС, хотя это не обязательно он. Важно отметить, что наличие очагов поражения мозга не означает, что именно они вызывают симптомы. Иногда врач обнаруживает зону поражения, а человек не чувствует никаких симптомов. Когда у кого-то вместе с этим проявляются симптомы РС, они, как правило, все же вызваны нейротоксинами ВЭБ, воспаляющими центральную нервную систему. Это происходит потому, что если у вас есть инфекция ВЭБ, которая переместилась в мозг или ствол мозга, во-первых, ВЭБ может высвобождать нейротоксины из своей новой локализации в мозге или его стволе, во-вторых, часть ВЭБ все еще живет в печени, выбрасывая нейротоксины в вашу систему, плюс, в-третьих, в печени обычно имеется большой запас нейротоксинов, которые накапливались многие годы, и перегруженная печень высвобождает их. Нейротоксины из любой комбинации этих источников усугубляют неврологические симптомы. Если у вас есть очаг поражения головного мозга, вы все равно можете снизить вирусную нагрузку и избавиться от симптомов. Эта поврежденная зона также может перестать прогрессировать. Многие люди перенесли ВЭБ-инфекцию годами ранее, а дефектные очаги остались как старые военные раны. Вы можете жить дальше и лечиться. Поражение мозга не является решающим фактором того, как вы будете себя чувствовать. В некоторых редких случаях повреждения мозга бывают тяжелыми, и в нем или его стволе находится большое количество ВЭБ, что может привести к более выраженным симптомам рассеянного склероза. Но даже в этом случае, после устранения вируса, болезненные проявления могут прекратиться, даже если очаги поражения мозга все еще присутствуют. Независимо от формы РС, главное – побороть ВЭБ. Истинная причина рассеянного склероза была описана в первом издании книги «Взгляд внутрь болезней». и многие врачи и медработники использовали эту информацию в качестве руководства для лечения РС. Расстройство личности. Медицинская индустрия создала массивный зонтик симптомов расстройства личности точно так же, как и с ОКР. Они собрали под него все человеческие черты, поведение, действия и в целом личность, а затем обвинили во всем гены вашей семьи. Есть тонкая грань между изменениями и расстройствами личности. Не следует стыдить человека за то, что он в чем-то изменился. Многие любят пробовать новый жизненный опыт, который может показаться необычным для семьи или друзей. Мы также можем быть хмурыми. Жизнь – нелегкая дорога, и мир не всегда веселый. Ежедневные тяготы и рутина для многих могут быть пугающими и трудными. Кризис среднего возраста может наступить как в 20, так и в 30, 40, 50 лет или позже. Изменения настроения, интересов и личности могут настораживать окружающих, которые привыкли к особенностям вашего поведения. Знают, как вы бьете в свой барабан. Если ритм вашего инструмента меняется, все вслушиваются. Что же это за новый звук, я слышу? Мы даем подросткам возможность познакомиться с другой музыкой, начать одеваться и вести себя по-другому. Бывает так, что это может понадобиться нам и в более позднем возрасте. Давайте оставим в стороне этот здоровый самоанализ. Что если в настроении человека или его восприятии себя и мира происходит нечто явно токсичное? Это может привести наблюдателей в замешательство. У человека депрессия? Если он постоянно злится, то почему? Расстройство личности можно классифицировать столь разными способами, что удержать руку на пульсе может казаться практически невозможным. Каждый человек имеет право злиться. Но насколько сильно? Каждый имеет право быть угрюмым. В какой степени? Сильно ли это поведение отличается от того, как они ведут себя обычно? Выглядит ли это так, будто они могут вести себя деструктивно и причинить вред окружающим людям или даже самим себе? Это лишь часть моментов, за которыми необходимо следить, чтобы определить, есть ли у человека расстройство личности. Откровенно говоря, у каждого на планете в какой-то момент жизни оно может быть диагностировано. Когда же расстройство становится экстремальным и ярко выраженным, приобретает хронический характер и даже становится опасным для кого-либо, тогда, скорее всего, человек имеет дело с истинным личностным или другим психическим расстройством. В чем причина? Начнем с того, что человек может страдать от эмоциональных травм мозга. Когда он переживает эмоциональный удар или постоянные удары один за другим на протяжении всей жизни, выделяется особая смесь адреналина, которая может обжечь мозг. Определенные эмоциональные области мозга могут быть повреждены, о чем мы говорили в главе 5 «Ваш эмоциональный мозг». В дальнейшем у человека может появиться аллергия на напоминание о том, что причиняло ему боль раньше. Уже одно это может вызвать изменение его личности, создавая расстройство от легкой до крайней степени тяжести. Конечно, не стоит забывать и о токсичных тяжелых металлах. Произошло ли заражение недавно? Возможно, это старое заражение? Давнишние тяжелые металлы могут окисляться. Со временем они разрушаются и насыщают прилегающие ткани, и это может вызвать неожиданную перемену в человеке, которая станет разрушительной и непредсказуемой и приведет к изменению поведения, образа мыслей и появлению неприязни. Для некоторых людей может быть вполне достаточно бактерий стрептококка, живущих в печени и кишечном тракте, чтобы вызвать перепады настроения. Вирусы, такие как вирус простого герпеса первого типа, вирус простуды, также могут жить внутри человека, ежедневно выделяя ядовитые отходы жизнедеятельности. Если они проникают в кровь, то могут вызвать различные изменения в личности человека без осознания их причины. Отходы жизнедеятельности вируса простого герпеса первого типа могут привести к отеку черепно-мозговых нервов на тонком уровне, вызывая тем самым изменения в личности человека. Или же вы можете оторвать голову коллеге, потому что без вашего ведома у вас в организме присутствует вялотекущая вирусная инфекция, которая поражает центральную нервную систему и пока не проявляет никаких других симптомов. Если такие вспышки повторяются, они могут привести к диагнозу расстройства личности. Воздействие определенных химических веществ также может оказывать глубокое влияние на личность. У человека может не быть никаких реальных проблем, а затем в его доме появляются освежители воздуха, ароматические свечи, кондиционеры для белья, одеколон, пестициды и гербициды, и он может потерять рассудок на неделю или больше, не вести себя как обычно, принимать странные решения. Это результат воздействия химических веществ, меняющих работу мозга. Кроме того, это влияние может сделать людей чувствительными в дальнейшем, так что каждый раз, когда они подвергаются очередному воздействию химикатов, это еще больше меняет их личность, вызывая постоянные подъемы и спады, которые никогда не удается отследить до их настоящей причины. Так много других факторов может влиять на наше самочувствие и функционирование, включая вялую, воспаленную или больную печень и диету с высоким содержанием жиров, независимо от того, является она так называемой здоровой диетой с высоким содержанием полезных жиров или нет. Все это может сделать человека непредсказуемым и изменчивым в своем поведении. Когда печень становится все более запущенной, вялой и со временем теряет способность функционировать, это отражается на характере. А еще есть фактор хронических заболеваний. Когда человек проходит через тяготы длительной болезни, это, как правило, меняет его сущность. Ходить от врача к врачу в поисках ответов и подтверждений, терять друзей, супругов, партнеров, узнавать, кто твои настоящие друзья, беспокоиться о средствах к существованию, ежедневно бороться с ломотой, болями и другими симптомами – все это может изменить восприятие окружающего мира и самого себя. Часто бывает так, что близкие людей, страдающих хроническими недугами, чувствуют, что личность больного изменилась. Это совсем другая ситуация. В то время как погружение в мрачную атмосферу болезни может на какое-то время отбросить нас назад, все же некоторые изменения, происходящие в результате заболевания, могут стать нашим величайшим сокровищем. Расстройство двигательных навыков, также известное как диспраксия развития. Причина этого расстройства является воздействие токсичных ртути и алюминия в период детства. Когда эти тяжелые металлы насыщают области мозга, связанные с координацией, речью, движением или соблюдением инструкций для выполнения базовых задач, электрическая активность в процессе прохождения по нейронам нарушается. Расстройство двигательных навыков часто изживает себя, то есть его перерастают или может измениться в лучшую сторону, потому что мозг в какой-то степени способен адаптироваться к токсичности вредных металлов. У ребенка ежедневно растет новая мозговая ткань и развиваются новые нейроны, что позволяет электрической активности перемещаться в обход отложений ртути и алюминия. С другой стороны, если воздействие металлов продолжается на протяжении критических периодов развития мозга, перерасти его может быть гораздо сложнее и могут возникнуть нарушения. Расстройство слухового восприятия, РСВ. Это отклонение вызывается токсичными тяжелыми металлами в слуховой коре головного мозга или вокруг нее. Хотя у человека может наблюдаться РСВ одновременно с потерей слуха, само расстройство не является проблемой со слухом или ушами. Скорее, металлы в слуховой коре блокируют поступление электричества к нейронам, нарушая способность человека обрабатывать передаваемую информацию. То, где именно в коре головного мозга находятся эти металлы и в каком количестве, определяет степень тяжести проблем со слухом. Синдром беспокойных ног. Болезнь Уиллиса-Экбома. Часто при решении проблемы этого синдрома медицинские сообщества в первую очередь начинают с самих ног. «Есть ли мышечные судороги?» – спросят представители медицины. «Может ли это быть проблемой?» «Попробуйте положить подушку между ног, когда спите ночью». Или они спросят, как у вас обстоят дела с кроватью и матрасом. Может быть, они неудобные? Обеспечивают ли они поддержку поясницы, когда вы лежите? Или даже, как ваши стопы? Обеспечивает ли ваша обувь необходимый комфорт? Правильно ли она сидит и удобны ли в ней стельки? Может быть, у вас одна нога короче другой? Если осмотр области тела, где ощущаются симптомы, не дает результатов, врач может перейти к следующему вопросу. Может быть, ваш ум слишком активен, когда вы пытаетесь заснуть? Почитайте книгу, например, зажгите свечу и примите ванну, послушайте успокаивающую музыку, попробуйте принимать магний. Если ничего из этого не помогает, часто пациентам говорят, что пришло время сделать МРТ нижней части спины, чтобы проверить наличие дегенеративного заболевания диска или его выпячивания. И если все окажется в норме, нет признаков структурной проблемы позвоночника, то этот случай синдрома беспокойных ног будет отнесен к разряду медицинских загадок. Встречаются некоторые неврологи, которые на этом этапе начинают в какой-то степени исследовать мозг. Они могут даже назначить МРТ головного мозга, чтобы проверить, нет ли там каких-либо отклонений, хотя причину беспокойных ног они таким образом не найдут. Истинная причина этого синдрома не может быть обнаружена с помощью современных диагностических приспособлений. Даже если сканирование покажет опухоль мозга, это не будет значить, что причина в ней. И даже если у человека есть проблемы с поясницей или что-то в этом роде, это также не означает, что проблема кроется именно в этом. Синдром беспокойных ног может возникать по двум причинам. Первое – это вирус, опоясывающего лишая, выделяющий нейротоксины, которые воздействуют на нижний отдел позвоночника, воспаляя там нервы. Это одна из неразгаданных тайн этого синдрома. Нейротоксины, вырабатываемые вирусом опоясывающего лишая, находящимся в печени, могут оседать в разных местах тела в зависимости от того, чем они наполнены. Большое количество свинца и меди, потребляемых вирусом опоясывающего лишая, приводит к образованию более тяжелых нейротоксинов, которые из-за своего веса имеют тенденцию оседать в теле ниже. Они часто опускаются в поясницу, ноги и ступни, раздражая нервы и вызывая едва заметные спазмы. Некоторые разновидности ВЭБ также могут вырабатывать эти более тяжелые типы нейротоксинов. Люди могут иметь беспокойные ноги в течение всего дня, когда они стоят, работают или сидят, и не осознавать этого, пока не перестанут двигаться и не лягут спать. Вот другая причина возникновения этого синдрома. Вирусные нейротоксины, наполненные теми же метилированными металлами, могут попасть в мозг. Хотя кровь и поступает в мозг, когда мы стоим или сидим весь день, более тяжелые нейротоксины обычно не поднимаются с кровью так высоко. Но все меняется, когда мы ложимся. Теперь эти нейротоксины, содержащие металлы, под действием гравитации могут мигрировать в мозг по кровотоку. Попадая туда, они могут насыщать ткани мозга, воздействуя на нейротрансмиттеры и нейроны и нарушая электрические импульсы. Короткое замыкание и помехи, вызванные этим, приводят к появлению неприятных ощущений в ногах или даже руках или туловище. Беспокойные ноги не всегда начинают досаждать сразу после того, как человек ложится. Иногда для этого требуется час или два. Часто это время нужно для того, чтобы более тяжелые нейротоксины переместились и осели. В то же время нейротоксины могут вызвать короткое замыкание нейротрансмиттеров и затруднить засыпание в течение того времени, пока нейротоксины не осядут и не вызовут новый приступ синдрома беспокойных ног. Если удается быстро заснуть, это помогает обойти тяжелую ночь из-за проблемы беспокойных ног. Вторая причина синдрома беспокойных ног – насыщение мозга вирусными нейротоксинами – объясняет, почему люди, страдающие им, часто находят облегчение, засыпая в кресле с откидной спинкой. Некоторое возвышение головы не позволяет тяжелым нейротоксинам так быстро добираться до мозга. Это также причина, по которой люди вынуждены вставать и идти на кухню. Сами того не осознавая, они таким образом заставляют нейротоксины перемещаться подальше от мозга. Даже если нейротоксины направляются в нижний отдел позвоночника, живот, колени и стопы, вставание может позволить человеку с беспокойными ногами чувствовать себя более комфортно, потому что из-за нейротоксинов в мозге ситуация с беспокойными ногами немного ухудшается. Синдром Гийена-Барре. Это заболевание до сих пор остается крайне непонятным для медицинской науки. Согласно теории, при болезни Гийена-Барре иммунная система организма атакует собственные нервные клетки, нанося им повреждения, которые в итоге могут привести к параличу. Это аутоиммунное заблуждение, ошибка, которая встречается в сотнях ярлыков симптомов и заболеваний в медицинской индустрии. В действительности организм не нападает сам на себя, а иммунная система не атакует нервы. Истинная причина этой болезни – вирусная. В частности, некоторые разновидности ВЭБ часто цепляются к нервам, а когда это происходит, они создают хронический отек, который может привести к временным приступам паралича, стянутости лица, затрудненному движению челюсти, сильной скованности тела, ощущению растяжения мышц при незначительных физических нагрузках, трудностям при выполнении любых задач руками, потому что отказывают запястья, боли в локтях, запястьях, плечах, ногах или шее, или судорогам. Чтобы произошло обширное повреждение нервов, необходимо наличие определенного мутировавшего штамма ВЭБ. Для полной ясности следует подчеркнуть, что ВЭБ не является триггером болезни Гиена-Барре. Он является непосредственной причиной. Большинство людей, страдающих хронической болезнью Гиена-Барре, также живут с последствиями воздействия вирусных нейротоксинов. Они не обязательно исходят только от ВЭБ. Вирус опоясывающего лишая, ВГЧ-6, цитомегаловирус и вирусы простого герпеса первого и второго типа также могут быть вовлечены в этот процесс. Десятки мутаций этих вирусов с удовольствием питаются токсичными тяжелыми металлами, растворителями, пестицидами, фунгицидами, ароматизаторами и нефтехимическими веществами, а также яйцами, молоком, сыром, маслом и глютеном, и в качестве отходов производят нейротоксины, которые попадают в нервную ткань мозга и тела, вызывая такие симптомы, как покалывание, онемение, ломота, боли, слабость в конечностях, треморы, даже легкие приступы временного паралича. Влияние вирусных нейротоксинов на здоровье может привести к возникновению десятков других диагнозов, включая РС, БАС, неврологическую болезнь Лайма и даже диабетическую нейропатию. Синдром дефицита внимания гиперактивности, СДВГ. СДВГ не является генетическим или заболеванием, связанным с кишечником. Ни одно из этих популярных объяснений не рассматривает истинную причину проблем с концентрацией внимания, гиперактивностью, импульсивностью или даже исполнительной функцией или саморегуляцией. На самом деле причиной этого синдрома являются ртуть и алюминий, оседающие в срединном канале мозга, разделяющем его левое и правое полушария, а также некоторые другие металлы, рассеянные в других областях мозга. Это та же причина, что и в случае аутизма, хотя при СДВГ в смеси металлов немного больше алюминия и немного меньше ртути. Оседая в срединном канале, они блокируют внутренние коммуникации в мозге. В результате он вынужден адаптироваться, и электрические импульсы должны найти новые пути, перемещаясь по нейронам, которые обычно не используются для разговора, слушания и других форм действия и общения. Поэтому ребенок с СДВГ часто ведет себя совершенно иначе, когда вы просите его вести себя определенным образом. Постоянно совершенствующиеся бытовые химикаты, с которыми сталкиваются дети в современном мире, провоцируют и усугубляют это состояние. Вы найдете гораздо больше информации о СДВГ в обновленном и дополненном издании книги «Взгляд внутрь болезни». Синдром Кушинга. Гиперкортицизм. Ряд симптомов, по которым можно было бы поставить несколько диагнозов, объединили под зонтиком болезни Кушинга, независимо от того, есть у человека киста гипофиза или нет. Настоящая болезнь Кушинга встречается гораздо реже, чем мы думаем, и является результатом продолжительной вирусной инфекции. ВЭБ – это именно тот вирус, который создает кисту или опухоль на гипофизе или рядом с ним, заставляя его вырабатывать избыточное количество адренокортикотропного гормона, АКТГ. Это перевозбуждает надпочечники, часто заставляя их вырабатывать избыточное количество кортизола. Почему у человека может быть ошибочно диагностирована болезнь Кушинга? Если это не она, то по какой причине повышается уровень кортизола? Прежде всего, не стоит забывать, что во многих случаях надпочечники и так уже вырабатывают его избыточное количество из-за диеты и образа жизни. Кроме того, диета с высоким содержанием жиров и ослабленная печень, приводящие к повышению кровяного давления, увеличению веса, кожным заболеваниям и потере мышечной массы, могут создавать картину болезни Кушинга. Также ВЭБ может способствовать образованию кисты опухолей на гипофизе или в его полости, которые не вызывают выработку АКТГ. И все же уровень кортизола может быть повышен из-за наличия ранее существовавшей вирусной инфекции, ослабляющей печень, что может сбить врача с толку и заставить его думать, что у человека болезнь Кушинга. ВЭБ, создающий гипофизарную кисту или нарост в мозге, не связанный с болезнью Кушинга, также живет в печени и других областях тела, таких как селезенка, выделяя большое количество нейротоксинов, которые подвергают стрессу центральную нервную систему, вызывая усталость и заставляя надпочечники работать интенсивнее и увеличивать выработку кортизола. Медицинская наука склонна винить во всем этом избытке кортизола гипофиз, вырабатывающий слишком много АКТГ, не понимая, что еще может играть роль хроническая вирусная инфекция в сочетании с перегруженной и уставшей печенью, которая больше не в состоянии поглощать избыток кортизола или адреналина, в результате чего эти гормоны стресса разгуливают по кровотоку. Синдром постуральной ортостатической тахикардии. СПОТ. Людям, живущим с таким диагнозом, действительно приходится нелегко. Непредсказуемость симптомов СПОТ может многих свести с ума. В большинстве случаев проявление этого синдрома, чтобы получить подтверждение симптомов, требуется от нескольких месяцев до нескольких лет хождения по врачам. Причиной этих загадочных проявлений являются побочные продукты и токсины, накопившиеся в застойной вялой печени, которые высвобождаются и скапливаются вокруг сердечных клапанов. Симптомы СПОТ выходят за рамки проблем с вставанием, наклоном вперед и наклоном вниз, потому что он является расстройством, вызванным вирусными нейротоксинами. Одна из причин, по которой СПОТ является таким сложным заболеванием, заключается в том, что оно возникает из-за хронической вирусной инфекции. При СПОТ вирус Эпштейна-Барр долгое время находится в печени, и именно он, выделяя нейротоксины, вызывает целый спектр симптомов синдрома: головокружение, трудности при выполнении физических упражнений, слабость, обморочные состояния, усталость, помрачнение сознания, тошноту, боль в груди, затуманенное зрение, учащенное сердцебиение и нестабильное кровяное давление. Когда печень застойная, вялая, перегруженная и наполнена многолетними вирусными токсинами, различные ее участки блокируются. Это затрудняет прохождение крови через печень к сердцу, в результате чего сердце испытывает постоянную нагрузку. Когда человек встает быстро или даже в обычном режиме, идет в гору или напрягается, у него может появиться головокружение или обморочное состояние, а также учащенное сердцебиение. Сердце с трудом вытягивает кровь из печени, что может дестабилизировать кровяное давление. Часто при СПОТ также присутствуют вирусные нейротоксины, насыщающие и воспаляющие нервы, к примеру, блуждающие. В зависимости от того, какие участки нервов насыщены, вирусные симптомы могут различаться. Если блуждающие нервы воспалены в верхней части, ближе к мозгу, то воспаление от этих нейротоксинов может вызвать симптомы, когда человек только встает с постели, поднимается с земли, быстро встает, наклоняется, пытается подняться в гору или напрягается. Некоторые люди чувствуют себя так, словно у них на ногах мешки с песком, ощущают слабость во всем теле или даже чувство, что они вот-вот потеряют сознание. Симптомы СПОТ у всех разные из-за различий индивидуальных иммунных систем, вирусной нагрузки или мутации вирусов, способности печени справляться с токсинами. Часто в наши дни диагноз СПОТ не ставят сам по себе. Люди с этим синдромом часто посещают нескольких врачей и получают еще и другие диагнозы. Часто СПОТ оборачивается в болезнь Лайма, фибромиалгию, волчанку, головокружение и или МЭСХУ, потому что у человека наблюдаются различные симптомы одного и того же вируса – ВЭБ. Разница в том, что при СПОТ печень более застойная и вялая, сильнее перегружена нейротоксинами, а это значит, что определенные участки блуждающих нервов оказываются более опухшими и воспаленными, так что определенные движения или любая нагрузка могут вызвать головокружение, слабость, вертиго, трудности с дыханием или тахикардию. Сочетание забитой печени и вирусной инфекции создает эффект непредсказуемости. В большинстве случаев тахикардия носит неврологический характер, особенно если врач не может найти реальное физическое заболевание сердца. Сообщения от мозга могут сбиться, когда проходят через ствол мозга в блуждающие нервы и к сердцу. При этом сердце физически в полном порядке. Эти искаженные сообщения могут вызвать неврологическую тахикардию, которая означает, что любое быстрое движение, например, поворот головы, вставание с земли или попытка бега, может послать неточный сигнал к сердцу, вызывая увеличение частоты сердечных сокращений. Любые антитела, обнаруженные при СПОТ, не являются признаком того, что ваша иммунная система атакует ваш организм. На самом деле антитело создано вашим организмом для борьбы с вирусом Эпштейна-Барр. Вместо того, чтобы бороться против вас, его задача в том, чтобы помочь вам бороться с патогеном, вызывающим СПОТ. Синдром Туретта. Это заболевание вызывает главным образом наличие ртути и меди со следами свинца, препятствующих прохождению электрических импульсов в мозге. Вот как это происходит. Когда импульс проходит через синапс, это похоже на путешествие по туннелю. Если туннель окружен отложениями токсичных тяжелых металлов, они сужают канал, и электрический импульс, проходящий по каналу, зависает, практически застревает. Через очень короткий промежуток времени, доли секунды, за ним следует другой импульс. Он ударяется о тот, что оказался заблокированным, и продвигает его вперед. Это отличается от ОКР, при котором импульс попадает в отложение тяжелого металла и отбрасывается назад. При синдроме Туретта медь, смешанная со свинцом, окружающая синапс, проводит электрические импульсы вперед, даже если узкое место в некоторой степени блокирует их физически. Иногда оба электрических импульса даже застревают вместе, объединяются и вместе вылетают из синапса. Эти импульсы в мозге несут информацию, сообщение, которое человек пытается сформулировать или передать. И когда они тормозятся, а затем продвигаются вперед, информация внутри них также продвигается вперед, что делает ее трудноконтролируемой. Информация скачет впереди сознания, что означает, что действие, слово, движение или звук могут возникать неконтролируемым образом. Электрические импульсы могут буквально двигаться в разных направлениях с большей скоростью, чем обычно. Поэтому болезнь Туретта так многогранна, с таким количеством переменных. Размер туннеля между нейронами и количество токсичных тяжелых металлов, окружающих их и синапс, также влияют на возникновение синдрома Туретта. Количество ртути, меди и следов свинца тоже имеет значение. Во многих случаях три электрических импульса сталкиваются друг с другом, прежде чем первый из них в сочетании с двумя другими проходит через туннель синапса. По сути, это затор. Все эти факторы определяют, насколько выражены симптомы синдрома у того или иного человека. В большинстве случаев синдром Туретта последователен и предсказуем, поскольку в мозге постоянно возникают заторы из-за токсичных отложений тяжелых металлов, присутствующих в этих областях. Когда человек борется с симптомами этой болезни с помощью концентрации и сосредоточенности, он перенастраивает нейронные пути, даже если не осознает, что делает это. Направляя импульсы по другим ходам в мозге, где не может быть заторов из-за токсичных металлов, можно изменить проявление синдрома Туретта, иногда непредсказуемым образом. Скованность, включая синдром мышечной скованности, синдром ригидного человека. Скованность, тугоподвижность – это состояние, в котором важную роль играет ацидоз. В этом случае закисленная среда создается продуктами питания, химикатами, радиацией, а также высоким или невыносимым уровнем стресса. Режим «бей или беги» вызывает выработку адреналина, который обладает высокой кислотностью и разъедает организм. Когда человек находится в состоянии сильного стресса, выделяется больше адреналина. Или же, когда кто-нибудь употребляет кофеин, выделяется еще больше адреналина, в результате чего в крови возникает закисленное состояние, которое часто становится хроническим, особенно когда человек стареет и ему уже не 20-30 лет. Кофеин – лишь один из факторов, способствующих повышению уровня кислотности крови, что приводит к скованности. Уксус – еще один фактор, повышающий уровень кислотности крови. Молочные продукты, фармацевтические препараты, пищевые дрожжи и чай камбуча – другие распространенные факторы. Когда кровь находится в таком закисленном состоянии, мы быстро теряем кальций из костей и зубов. Кальций – это наш буфер, нейтрализатор, поддерживающий кислотный баланс крови на максимально возможном уровне, чтобы кислота не достигала опасных отметок. Крошечные кристаллы кальция в конечном счете пропитывают соединительную ткань вокруг нервов, суставов и внутри мышц, вызывая чувство скованности, которое в итоге уходит по мере того, как вы двигаетесь в течение дня. Когда вы моложе, вы не так сильно ощущаете эти эффекты. С годами, если это накопление со временем становится хроническим и начинается формирование отложений в мозге и других органах, ощущения ухудшаются. Что переводит скованность в хроническое, проблемное и серьезное заболевание, а возможно даже в диагноз «синдром мышечной скованности, синдром ригидного человека», так это вирусы и токсичные тяжелые металлы. Вирусы, такие как ВЭБ, выделяют нейротоксины, которые прикрепляются к нервам. Когда эти нейротоксины насыщают соединительную ткань и нервы по всему телу, это усиливает скованность до следующего уровня, делая ее крайне дискомфортной. А если вредные металлы находятся внутри мозга, вмешиваясь в работу электрических импульсов и нейронов, это может вызвать различные виды тугоподвижности. Это происходит потому, что сигналы, проходящие по нервам, передаются с нагрузкой из-за токсичных металлов, поэтому они не такие сильные, как раньше. Если мозг и нервы функционируют оптимально, и у человека сильная центральная нервная система, то скованность, вызванная другой причиной, может быть минимальной. Как только возникает нагрузка на электрические импульсы, в данном случае нагрузка от токсичных металлов в мозге, нервы перестают обладать таким высоким процентом силы, чтобы компенсировать и преодолевать существующую скованность. Если человек имеет дело сразу с несколькими причинами скованности, закисленная кровь, способствующая накоплению кальция, вирусные нейротоксины, насыщающие нервы и соединительную ткань, или токсичные тяжелые металлы в тканях мозга плюс серьезные проблемы с метилированием, когда печень не метилирует и не преобразует витамины и питательные вещества, такие как В12, скованность может приобрести тяжелую форму. Судороги, включая эпилепсию. Периодические приступы тяжелых судорог возникают из-за значительных отложений тяжелых металлов, а не из-за того, что они рассыпаны по всему мозгу, что может вызывать некоторые другие симптомы и заболевания, связанные с токсичными металлами. Иногда встречаются даже скопления крупных отложений, хотя обычно это всего лишь группа из двух разновидностей. Причиной этих приступов является взаимодействие металлов, в частности, сплава ртути, алюминия и меди, причем все три из них находятся рядом друг с другом, а иногда даже частично сплавлены друг с другом в результате чрезмерного теплообмена в ходе прошлых приступов. Большинство людей, страдающих от тяжелых судорог, подвергались воздействию всех трех металлов одновременно, а не воздействию разных металлов в случайное разное время. У людей, страдающих обычными приступами, на МРТ-снимках нередко появляются загадочные тени внутри мозга. Это пятна, созданные металлами и их взаимодействием. Отложения сплавов тяжелых металлов или скопления отложений не обязательно вызывают множество других симптомов, потому что они не перебивают сигналы направо и налево, как это делают тяжелые металлы, распределенные по всему мозгу. Сильные судороги обычно вызываются химической реакцией с участием отложения или нескольких отложений сплава. Эта реакция может быть вызвана чем-то, что человек принимает внутрь, включая некоторые лекарства, или эпизодом сильного стресса, потому что в этом случае мозг наводнит адреналин. Какой бы ни была химическая реакция, она создаст тепло в мозге, а поскольку металл является проводником тепла, он доставит интенсивный жар туда, где находится отложение или скопление тяжелых металлов. Когда тело и мозг пытаются найти равновесие, вспыхивает электрическая буря, и именно это приводит к сильному приступу. После судорог вредные металлы еще больше перемешиваются и сплавляются в результате теплообмена. Некоторые судороги вызваны не только металлами. Целый ряд факторов и их комбинаций может провоцировать судороги. Отложение глутамата натрия, кальция и натрия в головном мозге. Вирусы и их побочные продукты и даже отложение вирусных нейротоксинов в головном мозге, мозговые ткани, которые мозолятся, рубцуются или отмирают, серьезный дефицит нейротрансмиттеров и витамина В12 в головном мозге, высокотоксичное химическое воздействие на мозг, а также побочные продукты и отходы жизнедеятельности патогенов пищевого происхождения в мозге. Это далеко не исчерпывающий список. В основе большинства судорог лежат металлы в сочетании с одним или несколькими из этих факторов. У каждого человека определенный уровень токсичных тяжелых металлов в мозге. Незначительное количество разбросанных по всему мозгу металлов может когда-нибудь стать причиной судорог, если условия будут подходящими. Эти и другие факторы делают мозг более уязвимым перед начинающейся электрической бурей, позволяя минимальному количеству вредных металлов объединиться в своем токсическом действии с отложениями глутамата натрия, кальция, натрия, вирусных нейротоксинов, мозолями, рубцами, мертвой или отмирающей тканью мозга, дефицитом нейротрансмиттеров и витамина В12 и так далее, чтобы спровоцировать судорогу. Разнообразие видов судорог огромно. Некоторым людям из-за них ставят диагноз эпилепсия. При многих их разновидностях человек может сохранять полное понимание и осознание того, что происходит во время судороги. Приступы умеренные, и человек сохраняет способность функционировать. Некоторые судороги более тяжелые, когда приступы усиливаются, и человек находится в состоянии электрического шока, страдая от перегрева мозга в результате электрической бури. Центральная нервная система как будто отключается, и человеку нужно отдохнуть и подлечиться, чтобы восстановиться, даже если это длилось всего лишь короткий промежуток времени. Возможно, ситуация, когда один фактор воздействует на человека больше другого. У некоторых людей может быть больше отложений глутамата натрия и кальция, немного меньше токсичных металлов, таких как ртуть и алюминий, больше вирусных побочных продуктов. Также имеет значение, где эти токсины расположены в мозге и как человек справляется с этим заболеванием. Испытывает ли он разочарование, сердится ли из-за приступов, утратил ли всякую уверенность в себе, потерял ли надежду на то, что сможет исцелиться. Ответы на эти вопросы играют особую роль, когда вы живете с судорожным расстройством. К тому времени, когда вы понимаете, что происходит судорога, у вас уже был приступ в небольшой части мозга. По мере того, как возникает волновой эффект, распространяющийся последовательно в другие части мозга, вы чувствуете судорогу, когда весь мозг охвачен электрической бурей. Человек, который раньше сталкивался с судорогами, часто знает, какие симптомы следует воспринимать как предупреждающие. Многие люди находят способ справиться с этим, когда чувствуют первые предупредительные признаки приступа. Они владеют приемами, которым научились, чтобы попытаться уменьшить приступ или направить его в нужное русло, и он будет не таким уж ужасным или вообще может быть предотвращен. Для некоторых людей признаком приближающегося приступа является тремор или слабость в ногах, или тики и спазмы, или сильные головные боли. Приемы могут быть следующими: найти безопасное место, сохранять спокойствие, пить жидкость для увлажнения, лечь и отдохнуть, закрыть глаза, не говорить, расслабить дыхание, сохранять прохладу или охладиться, побрызгать холодной водой на лицо, снять лишнюю одежду, если жарко, или дополнительно одеться, если холодно, подышать свежим воздухом, предупредить любимого человека, находящегося поблизости, о том, что вы не будете доступны в момент приступа, и прекратить всю работу, чтобы сохранить когнитивные силы.